русской секции Альянса, то оно далеко превзошло бы Парагвай преподобных отцов-иезуитов, столь дорогих сердцу Бакунина. Маркс, Энгельс. Сочинение. Том 18, страница 424. Мы знаем, что спустя 100 лет появились такие образчики казарменного коммунизма, которые ужаснули бы даже Бакунина. Как мы видели, Маркс и Бакунин оба почти одновременно начали свое развитие от гегелевской философии, сделав из нее радикальные революционно-демократические выводы. Но чем дальше, тем больше расходились их позиции, вплоть до открытой борьбы. История ясно и недвусмысленно разрешила мировоззренческий, политический и идейно-нравственный конфликт между Марксом и Бакуниным. Чем иным является богатство, как не абсолютным выявлением творческих дарований человека, без каких-либо других предпосылок, кроме предшествовавшего исторического развития, делающего самоцелью эту целостность развития, то есть развитие всех человеческих сил как таковых, безотносительно к какому бы то ни было заранее установленному масштабу. Карл Маркс. Карл Маркс и проблема человека в условиях научно-технической революции. Марксизм как грандиозное и неповторимое создание человеческого гения переживает удивительные исторические судьбы. Чем более отдаляется во времени та эпоха, когда создавалось это учение, тем ощутимее его влияние на все стороны жизни человеческой цивилизации, тем полнее раскрывается творческая мощь Марксова духа, поднявшего и диалектически переработавшего глубинные пласты культуры, уловившего скрытую от глаз подземную работу крота истории, ее главное направление в лабиринте бесчисленных ходов, постигшего ключевые истоки тех социальных процессов, которые определяют лик нынешнего и, несомненно, будущих столетий. Каждое поколение открывает в наследии Маркса новые грани, проливающие свет на те насущные проблемы, которые возникают именно перед этим поколением и которые ему еще только предстоит решать. И каждое поколение вновь и вновь убеждается, что наследие Маркса принадлежит не прошлому и отнюдь не только настоящему, но и будущему. Что это наследие, становясь все более властной духовной доминантой хода истории, вместе с тем всегда оказывается его фарватером, всегда раздвигает новые, скрытые ранее горизонты видения мира, посрамляя те голоса из стана буржуазной идеологии, обладатели которых, зная о марксизме больше понаслышке, толкуют о его экономической одномерности и устарелости в век атома, космоса и компьютеров, в эпоху интеллектронной, технотронной, кибернетической, экологической, демографической, постиндустриальной, зеленой, коммуникационной, информационной и так далее революции. Об утопичности марксового идеала человека коммунистического будущего. Один из примеров – статья известного ревизиониста Колоковского «Антиутопическая утопия Маркса». Отмечая, что Маркс, в отличие от социалистов-утопистов, никогда не стоял на нормативной точке зрения, подгоняющей действительность под желаемую цель, Колоковский чтится доказать наличие у Маркса особого вида утопизма, где желаемое объявляется уже существующим в виде тенденции, закономерного хода истории, в виде социальной потребности.